Глава 14. Что-то ткнулось прямо в ноздрю, защекотало. Инебел сморщился, сдавленно чихнул и потер тыльной стороной зудящую верхнюю губу. Едва слышно щелкнуло, и в нос проник отчетливый медовый запах. Видно, запоздалый муракиш медонос тащил свою крошечную восковую коробочку, да на пути его, как гора, разлегся человек. Не обижать, не перепрыгнуть с полной ношей. Сам муракиш отпрыгнул, а мед липкой смолкой размазался над верхней губой. Чихай теперь до самого рассвета. Инебел приподнялся на локте. Вечернее солнце уже зашло за гадючий лес, и в непроглядной тьме невозможно было различить, где кончаются последние купы его развесистых деревьев, а где начинается рахитичная поросль окраинных городских садов. Впрочем, города отсюда и не должно было быть видно, но не светилось и обиталище нездешних. Черной неживой громадой, угадывающейся посреди качковатого лугового пастбища, с которого тянуло дурманом вечерних фиалок. А может, там уже ничего и нет? Растаяло, ушло в зыбкую трясину. Отсветилось, отмерцало беззвучным сном. Потому он и не ушел, потому и отстал от Аруна. Не смог запереться в уютном, занавешенном со всех сторон покое. И так изболелось сердце, а еще всю ночь мается, что проспал часы, когда можно было насмотреться, напечалиться. Он долго глядел, притаившись в луговом ковыле, как тихо угасают, засыпая, светящиеся голубые гусеницы, прилепившиеся под кровлями верхних гнезд. В пещерах он не раз находил похожих светляков-ползунов, но те были не длиннее полупальца, и при звуке шагов свертывались в колечко и гасли. Инебел положил подбородок на сцепленные пальцы, приготовясь подстеречь тот момент, когда все обиталище погрузится во мрак. И вдруг заснул. Проснулся он, как ему показалось, тотчас же, но ни одного огонька светляка не теплилось уже в переходах и гнездах открытого дома. Он мучительно вглядывался в темноту, пытаясь представить себе, где же там, в вышине, притаилась маленькая, словно горная пещера, жилище, и не смог этого угадать. Внутреннее чутье, обострявшееся с каждым днем, вдруг разом изменило ему, и он остался слепым и беззащитным в этой кромешной тьме. Еще позавчера он закричал бы от ужаса, проснувшись вдали от своего дома, окруженный шорохами и призраками глубокой ночи, в которой нет места человеку. Но сейчас его переполняла только бессильная горечь потери. Он приподнялся, встал на колени, выпрямился во весь рост. Вытянув руки вперед, сделал шаг другой. Шел, незряче поводя головой то в одну, то в другую сторону, словно осужденный на светожарище и опоенный дурманным питьем. Наконец руки уткнулись в упругую поверхность. Инебел сделал еще один шаг вперед и прижался щекой и грудью к тепловатой, как будто бы живой преграде. Так он и стоял, горестно замерев, пока не почувствовал, что влажный луговой ветер шевелит его волосы. Он осторожно отстранился от стены, поднял лицо. Показалось? А может, он попросту не до конца проснулся? Ветер налетел сзади, огладил спину, вздыбил волосы и пролетел прямо сквозь стену, где-то над головой Инебела. Руки вскинулись вверх, скользнули вдоль чуть клейковатой поверхности и уже где-то на пределе досягаемости нащупали гладкий срез. Стена там кончалась. Инебел зажмурился, изо всех сил поднимаясь на носках и заставляя свои послушные, прекрасно натренированные руки вытягиваться и становиться цепкими, как лесная лиана. Стена оказалась совсем тонкой. Весь торец, ладони полторы в ширину. Зацепился пальцами за внутренний край, долго собирал все мускулы своего тела в единую пружину, и вот одним толчком выметнулся вверх, грудью на торец. Удержался. Заставил себя помедлить, прислушиваясь. Было тихо. Ни звука тут, внутри стены, ни шороха там, за ее пределами. В черноте и беззвучии он застыл, как угасший светляк, оторванный от земли и сохранивший лишь ощущение бездны, простершейся до нее. Почти не чувствуя тепловатой, чуточку упругой, как живая плоть опоры, он парил на границе двух миров, и ощущение чуда было столь велико, что не оставляло места даже для страха. Внутри его что-то хрустнуло, точно коробочка водяного тюльпана, то ли сломалась, то ли приоткрылась. Непомерная чуткость, пришедшая на смену слуху и зрению, донесла до него мягкий невнятный призыв. Так манить могли только мхи и травы. Он доверчиво свесился вниз головой и бесшумно соскользнул в невысокие шелковистые заросли. Некоторое время он еще полежал, вжимаясь в землю и машинально поглаживая эту удивительную, нежную, как женские волосы, траву. Потом руки дернулись, сами собой замерли. До сознания молодого художника дошло то, что пока воспринималось только кончиками пальцев. Он прикасался к нездешней траве. Это было первое из запретного мира. И вот теперь, поглаживая податливые теплые стебельки, он до конца осознал, что все здесь будет чужим, не таким. В этот мир он пришел непрошенным, пришел не по воле богов или людей. Его привел случай и собственная дерзость. И за это он готов был расплатиться самой высокой стеной. Но пока... пока он повторял только одно. Стены больше нет. Нет стены. Нет больше стены между ним и той, что спит сейчас в своем поднебесном гнезде. Вон там. Глазам его вернулась небывалая зоркость, и в черной густоте ночи он уже мог различить и прямоугольные ниши первого этажа, и взлетающие вверх ажурные переплеты лестниц, и белизну балконных перил. Но главное — его чутье, которое безошибочно указывало ему, куда идти. Он, едва касаясь травы, пробежал по овечьему выгону, огромным бесшумным прыжком перемахнул через скрипучий гравий дорожки. Замер на нижней ступеньке лестницы. Тихо. Никого он не потревожил. И не мог потревожить, потому что его тело сделалось легким и бесплотным, как вечерняя тень. И ступни ног, ставшие шелковистыми, как здешняя трава, могли бы пройти по кружеву паутины, не порвав ни одной нити. Он, как и все кеметы, мучительно боявшийся высоты, был сейчас не человеком, а стремительным гибким ящером, которому нипочем головокружительные спирали, невидимой в темноте винтовой лестницы. Он стал частицей этого мира незнакомых и всемогущих существ». И поэтому только замечал, как уже свершившееся то, что раньше показалось бы ему немыслимым, и даже не удивлялся. Если бы на его пути встало пламя, он просто и естественно превратился бы в камень и прошел сквозь огонь. Если бы перед ним разлилась вода, он покрылся бы чешуей, как слизкий краснопер, и не задохнулся бы в глубине. Так казалось ему. И, наверное, он действительно был всемогущ, потому что его вела такая сила, которой не было равных ни на земле, ни в Такемте. Но когда по дощатому смолистому полу он дошел до узкой, едва угадываемой в темноте постели, он замер в недоумении, спрашивая себя, а что же дальше? Между ними не было больше не то чтобы стены, не было ровным счетом ничего, даже расстояние протянутой руки. Все, о чем он мечтал, сбылось. Ведь сбылось же. Но он не испытывал ни счастья, ни даже удовлетворения. Достигнув предела своей мечты, он желал теперь одного — чтобы это никогда не кончалось. Но кто-то посторонний, притаившийся в его мозгу, уже искушающе шептал, а не исчезает ли счастье, когда останавливается движение к нему? Что-то произошло, и тело отделилось от рассудка и жило теперь самостоятельной, неуправляемой, непредсказуемой жизнью. Это была жизнь только что родившегося, неуклюжего и доверчивого детеныша, которому нет дела до подобных вопросов, да который и не знал таких слов, которыми можно было бы ответить на вопросы рассудка. Детеныша, раздираемого двумя совершенно противоположными, исключающими друг друга ощущениями. С одной стороны, это нечеловеческая, ежесекундно возрастающая и непонятно зачем снизошедшая на него сила, а с другой — томительное, сладковатое бессилие, подгибающее ноги, захлестывающее голову певучей, кружащейся и затягивающей в пропасть дурнотой. Дурнота была осязаема и пахуча, как пещерный мох. И, задыхаясь в ее дымной невесомости, тело сдалось, мягко опускаясь на колени, и, словно в ответ этому движению, там, на постели, тоже что-то шевельнулось и вскинулось. И глаза, пока еще подвластные разуму, явственно различили среди складок покрывала сначала руку, заброшенную за голову, а затем и тонкий профиль, затененный прядью волос. «Вот теперь все», — отрешенно и почти спокойно отметил рассудок. «Сейчас всему наступит конец. Последние силы ушли на то, чтобы сдержать дыхание, но сердце, грохочущее, словно оно бьется не о ребра, а прямо в дощатые стены и потолок, как заглушить его стук? Обезумевшее сердце билось, как исполинский нечестивец, способное расслышать разве что самое себя, и говорить ему было бесполезно. Случилось непоправимое. Стена, только что преодоленная молодым художником, не осталась позади, а вошла внутрь его, разъединив непроницаемой преградой душу и тело. Новое, неуправляемое естество толкало его вперед. Рассудок же заклинал не двигаться. «Не проснись, не проснись, не проснись», — беззвучно молился и Небел. «Если бы сон, священие которого ничего нет на свете, не снизошел на тебя, я просил бы, улети от меня, незваного, уплыви от меня, непрошенного. Но ты спишь, и я молю об одном. Не сделай меня святотатцем, не обрати меня в нечестивца, не проснись. Заклинаю тебя и рассветом, и светом, и отсветом, и молчанием, и громом, и стоном, и шепотом, не проснись. И дорогою утренней, и вратами вечерними, не проснись, не проснись». Он наклонился ниже, ловя ее дыхание, и понял, что она послушна ему. Неподвижными были ресницы, беззвучным дыхание, и черная тонкая веточка, память костра, не дрожала, запутавшись в белых ее волосах. И тогда его рука, самовольно и неподвижно ставшая гибче ниточной водоросли, легче серебряной водомерки, едва уловимым движением отыскала эту упругую колючую рогульку, не бывшую ни углем, ни деревом, и вынула ее из узла волос. И тогда... Разве он виноват? Он не мог этого знать. Он не мог догадаться, что у нее нездешней волосы живые, и они развернулись лениво и сонно и побежали по его руке, и прильнули к ней доверчиво и прихотливо, выбрав теплую ямку на сгибе локтя. «Не проснись! Не проснись!» Теперь он не мог шевельнуться, но не мог и оставаться вот так, когда лиловые круги плыли перед глазами от сладкого, солодового духа этих волос, когда спину и плечи сводило от гнетущей тяжести этих волос, когда дыхание перехватывало от жгучей боли, потому что эти волосы впивались в кожу, словно щупальца озерной медузы-стрекишницы. «Не проснись!» «Не проснись, не проснись, даже если я застану, закричу от этой муки. Не проснись, даже если я, спасаясь из нестерпимого узилища этих волос, нечаянно коснусь твоего плеча. Не проснись». И она не проснулась, и она не просыпалась, и он понял, что властен над нею, потому что, преодолев проклятую стену, он уже не был прежним, ведь ее волосы, доверчиво задремавшие на его руке, признали его своим». Он стал иным, и мучительная чуткость, беда истонченных пальцев, стала свойством всей его кожи, и был он весь огромен и нежен, как сказочный зверь-ковер, обитающий в горных пещерах. И не просыпалась она.